все больше и больше становится людей, насытившихся сладостью книжной. А для продолжения углубления образования, а также и для самообразования, пишет академик Греков, служили библиотеки. Они были введены в русские монастыри вместе со студийским монастырским уставом. Библиотеки находились в ведении особого брата-библиотекаря. Братья по его распоряжению должна была являться в определенные часы для чтения книг. Были свои библиотеки и архивы при соборных храмах в Киеве, Новгороде, Полоцке, Ростове. Расскажем коротко о первой библиотеке, скупые строки о создании которой донесла до нас летопись в записи по 1037 годом. К сожалению, каких-либо данных о книжных сокровищах библиотеки Ярослава у нас нет. В разное время делались попытки хотя бы приблизительно определить фонд этого книжного собрания. Некоторые историки в прошлом веке утверждали, что оно насчитывало великие тысячи книг. Историк русской церкви Голубинской определял книжный фонд первой библиотеки в 500 томов. Сейчас высказывается мнение, тоже ничем не подкрепленное, что нельзя исчислять количество книг в Киевской Софии сотнями. Думается, правильнее такое предположение, без указания точной цифры, в первой русской библиотеке имелись основные произведения Древней Руси, как переводные, так и оригинальные, и ее фонд непрерывно увеличивался. Ведь переводить книги начали при Ярославе Мудром, продолжали и позднее. Что же читали наши предки, что могло быть в княжеской библиотеке, кроме богослужебных книг? Охотно читались жития святых. Многие из них послужили образцом и для древнерусских писателей. Некоторые рассказы Герцена, Толстого, Лескова, Гаршина представляют собой обработку житийных произведений. Вначале на Руси, естественно, были лишь переводные жизнеописания. Потом они стали создаваться на собственном русском материале. Так появились жития Бориса и Глеба, Мстислава и Ольги, Феодосия Печерского, воплотивших в себе идеал подвижников земли русской. Позже жития включались в сборники прологи, чети именеи, патерики. Широко были распространены апокрифы, полурелигиозные, полулегендарные, непризнанные официальной церковью произведения, повести, романы, исторические хроники. Само слово «апокриф» означает «тайны», «сокровенны». Апокрифы пользовались успехом на протяжении столетий. В «Братьях Карамазовых» Иван Карамазов говорит, «Есть, например, одна монастырская поэмка, конечно, с греческого, «Хождение Богородицы по мукам», с картинками и со смелостью не ниже Дантовых. Сочинения энциклопедического характера и сборники, шестидневы, физиологи содержали сведения по философии, истории, географии, астрономии. Очень популярны были повесть о разорении Иерусалима, повесть об Акире Премудром, история советника царя Ассирии, история иудейской войны Иосифа Флавия, историческая хроника Георгия Амартолы. Мещерский назвал перевод хроники поэтическим переложением. В Пчеле, которая была переведена в самом начале XII века, русские читатели могли познакомиться с текстами Аристотеля, Платона, Гомера, Плутарха, Пифагора, Демокрита, Геродота, Сократа, Эпикура. С XI века создается на Руси и своя оригинальная литература. При Ярославе Мудром начали вести подробную летопись. Древнейший летописный свод не дошел до нас, его гипотетически восстановил Шахматов. При Ярославе появилось дошедшее до наших дней слово о законе и благодати, труд, в котором автор, митрополит Иларион, проявил себя как человек, овладевший высокой словесной культурой. Он обладал широким кругозором, был мудрым, смелым политическим деятелем и по праву считается одним из основоположников русской литературы. Предполагаю, что Иларион вместе с Ярославом стал инициатором сооружения Софии Киевской, что он причастен к начальному летописанию и к составлению сборника 1076 года. Иларион был среди тех книжных людей, которых Ярослав Мудрый собрал вокруг себя. Слово о законе и благодати впитало в себя немало литературных источников. Упоминаемый Нестором в житии Феодосия Печерского чернорезец Ларион, который был книгом хитр писать, может быть, и есть Иларион в прошлом митрополит Киевский.